значит, он не полновластный хозяин. Тот же Гитлер притеснял церковь. Иосиф Виссарионович хорошо понимал, сколь важна и многообразна была объединяющая и просветительная роль православной церкви на огромных, со многими национальностями, просторах России. Храм даже в далекой деревне — это, как правило, настоящее произведение искусства, воспевающее эстетический вкус. Храм — архитектурный центр селения и всей близлежащей округи, ориентир на местности. В метель или в тумане ехали, шли на звон колокола. Храм — это место сбора, это своего рода клуб, где можно было приобщиться к красоте и культуре. Одно пение чего стоило. Храм, религия — главный источник нравственного воспитания. Не укради, не убей и многие другие заповеди. Храм — центр грамоты, образования, и вообще вся жизнь человека от крещения до отпевания была связана с храмом, с церковью. Во всяком случае, каждый был уверен, что его похоронят по всем правилам, что за него помолятся, его помянут. Ну, а еще 2-3 священнослужителя в храме успешно выполняли то, что теперь делают многочисленные чиновники ЗАГСов. Регистрировали в церковных книгах рождение и смерть прихожан, давали соответствующие справки. Гонениям, которые обрушились на православную церковь сразу после Октябрьской революции, Сталин отношения не имел. Кому-то другому очень важно было уничтожить духовный источник, тысячу лет питавший народные массы. Кому-то другому понадобилось перевести известное утверждение «религия – опиум народа» как «религия – опиум для народа». А это далеко не одно и то же. В январе 1918 года был принят декрет Совнаркома об отделении церкви от государства. За осуществление декрета, засучив рукава, принялись сотрудники 5-го отдела наркомюста, среди которых не было ни одного православного. Не об отделении церкви от государства пеклись подвижники этого отдела, который по справедливости называли ликвидационным. Они действительно ликвидировали все и вся, что связано было с православной верой, монастыри, храмы, памятники, священнослужителей. Трудно сказать, сколько всего было расстреляно, зарублено саблями, замучено в тюрьмах митрополитов, архиепископов, священников. Только с 1918 по 1922 год и только по суду был расстрелян 2691 церковнослужитель, 1962 монаха, 3447 монахинь и послушниц. А сколько без суда и следствия? По меньшей мере 15 тысяч духовных. В те же самые годы ликвидированы были около 700 монастырей, дававших, кстати, большое количество сельхозпродуктов. Часть монастырей превратили в тюрьмы. Некоторые затем приспособили под лагеря. Благо заборы и стены были высокие, а подвалы обширные. Вот так действовал наркомат юстиции, и отнюдь не под руководством Сталина творились вышеупомянутые беззаконие и безобразие. Наоборот, во второй половине 30-х годов Иосиф Виссарионович делал попытки остановить процесс разрушения. Были приняты меры по сохранению памятников культуры. Развернулись реставрационные работы, особенно после войны. Восстановлены были дворцы и храмы, взорванные гитлеровцами. Вместо того, чтобы валить все на Сталина,